Глава 15. Какое место должны выбирать действительно важные аристократы Российской империи, чтобы собраться и обсудить дела? Опыт прошлого подкидывал разные варианты, и когда я звонил по указанному в приглашении номеру, был готов ко всему. «Добрый день, Ярослав Владиславович. С вами говорит секретарь великого князя Александра Петровича». Поздоровался со мной приятный женский голос в трубке. «Рада сообщить, что мне оставлено распоряжение передать вам, что встреча состоится через 3 дня в Лефортово. Знаете загородный дом князя Урусова?» «Знаю», — подтвердил я. Строго говоря, это был настоящий оздоровительный комплекс. 5-звездочный отель, теннисные корты, футбольное поле и для гольфа. В этом загородном доме несколько раз останавливались члены правящей семьи, так что представить уровень заведения можно было легко. Похвастать тем, что отдыхал у Урусова, не мог практически никто. Дворян туда приглашали настолько редко, что этим можно пренебречь. Что там, далеко не каждый аристократ оказывался удостоен чести. Так что можно считать себя уже избранным. Что примечательно, сам род Урусовых давным-давно пресекся. Земля принадлежала лично правящему роду, не казне Российской империи. Но название осталось, как и внешний облик. В районе столицы вообще старались загородные угодья не слишком осовременивать, отдавая предпочтение старине. «Начало в 12 часов», — сообщила секретарь великого князя. «Вас будут ждать на въезде. Так как вы у нас в первый раз, расскажу вам основные правила. Во-первых, вы не можете позвать с собой никого постороннего. Во-вторых, охрана останется в казармах рядом. На территории загородного дома князя Урусова запрещено пользоваться телефоном и магией. По всему периметру работают блокираторы магии. Безопасность обеспечивается императорской гвардией. Внутри помещения запрещена запись, камер на территории нет, полная конфиденциальность. В связи с этим вас попросят сдать все магические и технические средства. Вас это устраивает? Что, сильные миры сего ценят собственный комфорт и безопасность выше желания расширить круг своих членов? Конечно, все было в рамках ожидаемого. Я бы удивился, если бы мне разрешили провести дружину и дали возможность шпионить за влиятельнейшими людьми Российской империи. «Устраивает», — заверил я. «В таком случае будем вас ждать, Ярослав Владиславович», — попрощалась секретарь великого князя, прежде чем положить трубку. Я же посмотрел на погасший телефон в своей руке и хмыкнул. 3 дня, значит. Полагаю, на самом деле встреча не планировалась вовсе, однако влиятельным аристократам нужно уделить время подготовки, банально раскидать дела и прибыть в Лефортово. Так что это не мне повезло, что я в нужный момент позвонил, а специально под меня встречу устроят. Что ж, посмотрим, что там будет. Положив телефон в карман, я поднялся со своего кресла и открыл сообщение отца в дополненной реальности. Как и обещал, глава рода предоставила мне список всех клеветников, замеченных в поношении имени Князевых. Ворох схем, соединяющих людей, представлял собой огромное поле. Кто-то повторил то, что услышал от другого, накладывается ниточка. Эта дамочка узнала сплетню от любовника, еще ниточка. И таким образом все это свелось к результату, который меня совершенно не удивил. Полина Тихоновна Смирнова. Казалось бы, все конфликты должны были между нами пресечься после того, как ее брат оказался отобран государем в Айлендер. Но нет же, чего-то не хватило Полине Тихоновне, раз после закрытия портала она начала свою подрывную деятельность. Или ее подготовил кто-то более умный. В паре с Семеном Тихоновичем девчонка само собой была ведущей. Брат у нее еще тот телок, который самостоятельно не способен ни шага сделать. Но кто сказал, что Смирнова не попытается отыграться, если почувствует сильную поддержку от кого-то достаточно влиятельного, чтобы в случае необходимости прикрыть сплетницу от мести со стороны Князевых? Так что я понимал отца. Мысль хватать Полину Тихоновну за патлы и тащить в суд не было никакого. Смирновы ничего не выигрывали от порчи моей репутации. Месть? Есть другие способы, какими можно было отыграться на моей семье, учитывая тот факт, что я был отрезан в Айлендере, и устроить еще одну расправу как с Горловыми не мог физически. К тому же раздувать скандал вокруг потерянных в мире эльфов людей когда твой собственный брат в списке пропавших. Слишком. Общество не поймет. Очернять меня все равно, что мазать Семена Тихоновича, ведь мы в Айлендере в одной лодке. В любом случае, интриганка не сама по себе была в этом деле. Слишком опасно, ведь портал закрыт, и как там все обернется, никто знать не мог. Или мог? «Терпеть не могу, детективы», — выдохнул я, разглядывая схему. Большинство имен мне ни о чем не говорили вовсе. Мелкие сошки, у кого за душой лишь статус благородного. А то и вовсе вторые секретари третьего помощника уборщика в дворянском собрании. Но, разумеется, несколько фамилий были на слуху. И все они принадлежали нашим политическим противникам. Не то чтобы князевы активно ей занимались, но у нас был свой круг общения, в который входили исключительно роялисты, поддерживающие императора. На поставках Инделеона в обработке камней от князевых кормилась армия, многие государственные учреждения, включая техномагические производства. Суммы там завязаны немалые, и князевы в этой схеме всего лишь проходное звено. Но вот ударить по тому же министру сельского хозяйства, который закупал улучшенную магией технику, чтобы подгадить князю Годунову? Запросто. Кстати, князь должен быть в клубе через 3 дня. Стоит с ним перекинуться парой слов на эту тему. Переписав несколько имен, я составил для сети задачу найти места, где я смогу пересечься с этими деятелями. И пока компьютер обрабатывал информацию, формируя мой план на ближайшие несколько дней, я направился в столовую. Война войной, а обед по расписанию. Айлендер, Арканор, Королевский дворец. Филорна пришла служить во дворец по рекомендации. Не так-то и много прислуги, достойной перейти на службу в самое сердце страны. Однако чистки, проведенные Ее Величеством, да еще и приезд принцессы Элендера, сказался. Так что, получив на руки рекомендательное письмо, Филорна нанялась прислуживать на кухне. Уже немолодая эльфийка кропотливо выполняла свою работу. Заодно подмечала все детали, чтобы, чем боги не шутят, в случае возникновения возможности подсидеть кого-то из местных слуг и занять их место. Карьера на одних только навыках не делается. Без места никто тебя не повысит. И если порой для освобождения вакансии нужно очернить вышестоящего, тем хуже для него. Выдумывать что-либо в таком деле нельзя, ведь обязательно проверят, а уж в королевском дворце так точно докопаются до истины. И тогда клеветник окажется на улице с гарантированной черной меткой, после которой ни в один приличный дом уже не устроишься. Да и в трактир уже только шлюха идти, с настолько подмоченной репутацией. А вот подсветить ошибки и нарушения со стороны собственного начальства обязательно. Но для этого нужно смотреть в оба глаза, слушать на пределе слуха и стараться не попасться. Так что, когда один из дежурных ночных поваров в очередной раз надрался крепленного вина до изумления, Филорна уже прикидывала, как воспользоваться ситуацией. Конечно, поварята, которым выпало в ночь трудиться, справиться и без пригляда пьяного вдрызг начальства, а то и лучше, чем под пристальным присмотром. Однако подать информацию следовало старшему над слугами центрального крыла. А уж что тот станет делать со сведениями, другое дело. Но не это оказалось самым интересным. Орудуя ножом, нарезающим мытые и почищенные овощи, Филорна заметила, как на кухне появилось само начальство. Высокий пожилой эльф с седыми волосами, заплетенными в косу до пояса, окинул свою вотчину взглядом. «Где Аскал?» — негромко спросил он, и поварята втянули головы в плечи, опасаясь даже смотреть на эльфа, который может войти к королеве. В этот момент Филорна поняла, что это ее шанс. «Господин повар устал», — сообщила она, указав рукой с ножом в сторону комнатушки для отдыха. Так-то ей почти не пользовались, она нужна была только для балов и прочих массовых мероприятий, когда сотрудники кухни оставались на ночь рядом с котлами и жаровнями. Поэтому Аскал мог быть уверен, что его там искать не станут. Да и вообще, за те месяцы, что Филорна служила во дворце, еще ни разу проверок не было. А тут вдруг сам старший центрального крыла явился. Явно что-то интересное случилось. «Позови его», — кивнул высокий гость. «Немедленно». Филорна отложила инструмент и метнулась к двери в комнату. Стоило ей открыть створку, в кухню проник стойкий запах винного перегара. Служанка юркнула внутрь помещения, легко найдя Оскала. Повар спал на лежаке, раскинув конечности во все стороны. Но его грудь не двигалась. А судя по тому, что на губах у него уже застыла алая пена, прямого начальника у Филорны больше нет. Рванувшись наружу, служанка прикрыла рот ладонью. Вскинув бровь, старший над слугами решительно направился в помещение для отдыха. Ему хватило одного взгляда, чтобы оценить открывшуюся картину. «Тварь!» — услышала Филорна шипение старого эльфа. Быстро вернувшись на кухню, он бегло обвел взглядом помещение. «Кто-то из смены отсутствует?» — напрямую обращаясь к Филорне, уточнил он. «Нет, господин», — отозвалась та, опустив голову. «Всем прекратить работу!» — повысив голос, распорядился старший над слугами. «Сейчас сюда войдут люди, они проведут допрос». «И не дайте вам боги скрыть хоть что-то!» Оторопело глядящие на него поварята откладывали инструменты. «Но что случилось?» — задал вопрос один из них. Старый эльф бросил на него внимательный взгляд, прежде чем ответить. «На ее величество было совершено покушение», — объявил он. «Заказанный у вашей смены перекус оказался отравлен». «А теперь Оскал мертв, если быть точным, отравлен. Если вам нечего скрывать об этом деле, никто вас не тронет. Но если дознаватели почуют ложь, лучше вам самим сейчас лезть в печь и сгореть там». Филорна бросила взгляд на одного из поварят. Ведь это именно он по приказу Оскала принес вино из погреба. Тот тоже посмотрел на эльфийку, и, видимо, что-то такое мелькнуло в ее глазах, так как вместо того, чтобы подчиниться, этот поваренок схватил нож и, резко швырнув его через всю кухню, метнулся к черному ходу. Старший над слугами захрипел, зажимая горло, из которого торчала рукоять ножа. Поварята с криками бросились в стороны, опасаясь оказаться на пути сбегающего убийцы. А Филорна схватила раскаленную сковородку, на которой шкварчало мясо, и, крутанувшись вокруг своей оси, запустила утварь в затылок беглеца. Масло брызнуло во все стороны, ошпарило убийцу, и тот натурально завизжал, падая на пол. В кухню мгновенно ворвались несколько гвардейцев. Что помешало им войти раньше, Филорна не понимала. Однако, оценив обстановку, они сразу же оценили и рану старшего над слугами, уже переставшего подавать признаки жизни, и обожженного поваренка. «Кто его остановил?» — спросил молодой гвардеец с каменным лицом и холодным голосом. Поварята тут же дружно указали на Филорну. Боец Ее Величества кивнул служанке. «Молодец», — похвалил гвардеец. «Сейчас мы его допросим и все выясним». Все закрутилось так быстро, что Филорна и не поняла, как оказалась в ярко освещенной небольшой комнате за столом. Напротив нее сидел человек с усталым лицом. Темные волосы были зачесаны на бок, серые блеклые глаза глядели будто бы сквозь эльфийку. Под глазами залегли черные, как ночь, мешки. Одет человек был неброско, но при этом от него исходила такая волна ужаса, что Филорна сразу же осознала. Врать не стоит, если хочется еще хоть немножко пожить. Он не кричал, просто представился, но от звуков его голоса Филорна ощутила, как становится страшно. «Амирханов Наиль Шавкатович. Служба безопасности посольства Российской империи». Мягким, вкрадчивым голосом проговорил он. «Расскажи, что случилось сегодня на кухне?» Слушая повествование служанки, Наиль Шавкатович делал пометки в блокноте. Он не задавал никаких вопросов, позволяя Филорне по крупицам восстановить события сегодняшней смены, ставшей самой странной за всю ее жизнь. «Знала бы, что слуги станут умирать по несколько за раз, никогда бы с прошлого места не уволилась», — в сердцах завершила свою речь Филорна. Амирханов усмехнулся в ответ на это заявление. Он отложил ручку с блокнотом и протянул собеседнице стакан воды. Пока эльфийка пила, человек не сводил с нее все того же блеклого взгляда. «Чем ближе к власти, тем опаснее», — озвучил мысль он, когда она поставила стакан на столешницу. «Сегодня вы, Филорна, стали свидетельницей убийства двух эльфов и приняли непосредственное участие в поимке наемного убийцы. который должен был отравить ее высочество Ликси Сталию. Служанка чуть дернула бровью. Она же понимала, что старший над слугами сказал о покушении на жизнь королевы. По счастью, в момент, когда принесли отравленную еду, она находилась в покоях ее величества Кайлин. Присутствовал там и Смирнов Семен Тихонович. Именно его артефакты среагировали на состав пищи, пояснил Наиль Шавкатович. Чтобы не спугнуть отравителя, было решено отправить на кухню непосредственное начальство с внезапной проверкой. Увы, гвардия не сразу поняла, что происходит нечто дурное. Но вы можете быть уверены, королева узнает о вашей помощи в поимке наемного убийцы. От осознания этой новости Филорна почувствовала, как мир поплыл перед глазами. Где она, простая служанка, и где ее величество Кайлин? Да большинство слуг уровня Филорны членов королевской семьи даже по праздникам не всегда видят. «И я буду рекомендовать сменить ваше место работы», — продолжил тем временем человек. «С вашей наблюдательностью, опытом и навыками работать с информацией вам самое время совсем в другом месте, Филорна. Кажется, у вас это зовется службой охраны короны?» «Вы смеетесь надо мной?» — спросила служанка. Но Наиль Шавкатович лишь покачал головой. «Все задатки у вас имеются», — возразил он. «Но что решать эльфам в их королевстве не моего ума дело, так что просто передам рекомендацию». «Ну и...» Он взял короткую паузу, словно ему нужно было подумать над продолжением речи, но заминка прошла бы практически незаметной, если бы не та самая наблюдательность. «Либо вы можете перейти на службу в Российскую империю», — продолжил он. «У нас организуется служба собственной безопасности. И эльфам мы на ней рады ничуть не меньше, чем людям. Подумайте об этом, Филорна». Он положил на стол визитку со своим именем и рядом цифр. «Если надумаете, покажите эту визитку в нашем посольстве». Закончил он и тут же поднялся. «А теперь мне пора передать отчет. Всего доброго». Он ушел, оставив служанку сидеть за столом перед плоским кусочком ламинированного картона. «Стать сотрудницей службы безопасности? О таком Филорна не думала вообще никогда!» Она не была благородной, родилась в простой семье, чудом умудрилась выучиться, каплю за каплей формировала себе репутацию, получая рекомендации. С другой стороны, а что она теряла? Во дворце все будут знать, что она приняла самое активное участие в этой истории, слуги будут чураться ее, просто по той причине, что станут считать, что она может на них доложить выше. Ведь если сама королева о Филорне узнает, мало ли какие связи появятся у служанки. Еще с минуту эльфийка смотрела на визитку, а после решительно схватила ее и направилась к выходу. Наблюдавший за ней через камеру в углу комнаты Амирханов усмехнулся и продолжил идти на доклад. Не к королеве, само собой, он отчитается перед Высоцким, а уж тот сам решит, как и что говорить ее величеству Кайлин. Но службу безопасности в Айлендере нужно формировать из эльфов. Просто по той причине, что им в силу происхождения легче пролезть куда угодно. А вот люди везде будут привлекать лишнее внимание. И эта Филорна станет далеко не первой, кого завербовала будущая служба. Российская империя пришла в этот мир, и она никуда отсюда не уйдет.